Совершенно секретно. Покуда искали Жмакина, Лапшин вспоминал все, что ему было известно об Алексее за это время, и улыбался, представляя себе то удивление, которое поразит Жмакина от двух-трех лапшинских реплик. Вспомнился ему и майор-разведчик, который долго сидел у него в кабинете и, посмеиваясь, слушал некоторые случаи из прошлой жизни Жмакина. Вспомнился и последний вопрос светловолосого медлительного майора. — Значит, можно доверять? — Я бы с ним пошел, — спокойно и неторопливо ответил Лапшин. — В любой тыл, на любое дело и на любой срок. — Ну, а это нервозность, что ли, его? — Зато вы, по-моему, человек выдержанный, — сказал Иван Михайлович, — крепко выдержанный. Оно так на так и выйдет. Очень было интересно, как обо всем этом сложном деле расскажет Алешка. Отыскался Жмакин возле кипятильника, где происходили финальные или полуфинальные состязания в шашки. Передвигался Алексей бодро, но с каким-то подскоком, и правая половина лица у него дергалась, короткая судорога часто пробегала от угла рта к уху. — Это что, вроде контузии? — здоровый спросил Лапшин. — Вы погромче, я плохо слышу, — велел Жмакин. — Немножко покорябло меня, но не сильно. Отлежался бы и в медсанбате, но дело вышло такое. Он изобразил дергающимся лицом значительное выражение, но не выдержал до конца и хихикнул. В зеленых его глазах дрожали веселые огонечки. — Какое такое дело? — Особо секретное. Почти в ухо Лапшину сказал Жмакин. — Вы, конечно, можете мне не доверять, поскольку ситуация такая, что проверить вам никогда не представится возможным. — Проверить не удастся. — Ага! С восторгом, страшно дергаясь и смеющимися глазами глядя на Лапшина, подтвердил Жмакин. — Теперь мой верх, Иван Михайлович, потому что я выполнял задание государственной важности и особо секретное, вплоть до международных конфликтов. Каких таких конфликтов? Немножечко даже возмутился Лапшин. Какие такие могут решаться при твоем участии? Международные дела. Чего? Не расслышал Жмакин. Они сидели в широком коридоре на подоконнике, и этот коридор и Жмакин в зеленом халате почему-то напомнили Лапшину. Смерть Толи Грибковой, тени, веселые дни. Отдав Алексею передачу, он спросил, как жена, как ребенок, что вообще слыхать? Жмакин, порывшись в пакете, довольно развязно посетовал, что папиросы, принесенные Лапшиным, не его марки, принес свои, плитку шоколада и два апельсина. — Давай про дела-то, — велел Лапшин, — как-никак я с тобой горе хлебнул немало, имею право хоть в общих чертах. — В общих чертах оно, конечно, учитывая вашу биографию, — но тут же отвлекся. — Все-таки нехорошо со мной получилось, Иван Михайлович. К другим супруга придет, мамаша, дочка. Каждый может про себя боевой эпизод соврать, поделиться. А я секретный весь кругом, и все, хоть плачь. — Возьми и ты соври. — Неинтересно, — вздохнул Алексей, — отоврал свое, охота правдой поделиться, а она строго секретная. — Это насчет дома в четыре окна со двора? — тихо спросил Лапшин. Жмакин отдельно поморгал, потом отдельно пошептал губами, потом издал свистящий звук, как цветной детский шарик, когда из него выходит воздух. — Откуда? — наконец спросил он. — Да уж знаю, — спокойно ответил Лапшин. — Какой бы я был чекист, если б такие мелкие подробности из твоей жизни не знал. Ты, Алеха, ходишь по секретному заданию, а я на тебя в трубу из своего кабинета смотрю. Техника. — Шутите, — угрюмо удивился Алексей. — Вроде. Но когда за человека поручаешься, должен знать, в чем. Вы за меня поручились? Было. А вдруг бы я за такое дело там меня, может быть, в Маннергейм произвели, если продать? Но я-то знаю, что ты не сука и продать не сможешь. Откуда же вы знаете? Хотя бы по Корнюхе. Это так, задумчиво ответил Жмакин. А еще почему? А еще потому, что это большое дело. Секретное и почетное ты делал для Родины. А Родина кто? Родина, брат, это справедливость, заступница, мать. Разве не вылокла тебя твоя Родина из черт знает какой грязи и пакости? Разве не заступилась за тебя, когда худо тебе было? Разве не поверила на слово? Пограничников, помнишь, когда кодла повезла тебя на смерть? Зеленые фуражечки. Жмакин долго дергался, мотал головой, потом сказал: «Это так. Но с другой стороны, если б не вы, Иван Михайлович, дурака не валяй». Строго перебил Лапшин. — Что я делал, то делал не от себя лично, а потому что так я моей партии выучен, и лично Феликсом Эдмундовичем Дзержинским заруби на своем носу, и добрую старую деву из меня не строй, ясно? Ясно? Теперь выйдем куда подальше, и ты мне все подробно доложишь. — Так вы и так знаете. — Мне надо от тебя услышать. Где тут потише? Вышли на лестницу. Здесь у нас здорово холодно, — сказал Алексей, — и иногда до нуля доходит. Собрались именно по сезону батареи чинить, продернуть бы их в периодической печати, но зато вражеское ухо не подслушает рассказывать. И подробно рассказал, как к ним в часть прибыл один человек, замечательный парень, хитрован, ну, прям гвоздь мальчишек, вроде классного вора Юрки Полякова, который больших людей обкрадывал, про него даже писали, вы его знаете, он у Николая Федоровича Бочкова сидел. Как этот парень, не Юрка Полякова, прибывший, все приглядывался к бойцам, приглядывался. А потом однажды ночью вызвал к себе в землянку Жмакина и попросил поделиться с ним своей автобиографией. Поскольку этот секретный майор обещал, что все останется между ними, Жмакин не утаил свою автобиографию, и, как-то ни странно, секретчик остался беседой доволен и на следующий день исчез. Тут Алексей внимательно и хитро поглядел на Лапшина. Дальше давай. — Могу даже число назвать, — сказал Жмакин. — Теперь-то я понимаю, что он у вас проверял ту эпоху моей жизни. Рассказывай, эпоха. Появился опять майор так же внезапно, как исчез. Опять Жмакин был вызван к нему в землянку и в ней остался до полуночи. В полночь пошли вдвоем и только с ножами и гранатами. — Думал, языка брать? — спросил Лапшин. — Языка! — горько усмехнулся Алексей. — Я ж не октябренок. Сразу догадался, что международных вопросов огромных масштабов я этими руками коснусь. Иван Михайлович терпеливо вздохнул. На лестнице было действительно здорово холодно. — Ты побыстрее, — велел он, — а то схватим оба воспаления легких. — Свищет. «На фронте-то нам, рядовым бойцам, похолоднее было», — сказал Жмакин и быстро осведомился. «Бывает, Иван Михайлович, что вам охота мне в ухо дать за мое врожденное хамство. Я и сам чувствую, случается, остановись, Алеха, перебор, но не могу». «Ты будешь по делу говорить?» — сердито спросил Лапшин. «Или назад в камеру?» — задумчиво улыбнулся Жмакин. «Нет, товарищ начальник. Не будет мне больше, как я предполагаю, камеры. Я на большой, оперативный простор вырвался, мне прошлые делишки без интересу. Так вот, продолжим. Продолжим». Секретчик и Жмакин вышли, как было уже сказано, вдвоем, Но в какой-то старой баньке в темноте их ждал еще один неизвестный им и невоенный человек. Ночь была морозная, но очень темная. Секретчик подготовил операцию согласно астрономическим данным. Шли без пути, иногда ползли, двигались всю ночь. День скрывались в подвале, слышали голоса не по-русски. И часа так в три, по полуночи. Из дома в четыре окна со двора они взяли те два аппарата, в доставке которых и заключалась вся их задача. Аппарат легкий, транспортабельный. Проводник исчез неожиданно. Как появился, кто он, откуда, Жмакин до сих пор не знает. Уже когда были возле своего переднего края, попали под сильный минометный обстрел, и секретчик почти совсем убило. А Жмакин добрался вроде бы здоровый, только потом нога отказала, и в щеке сделалась эта игра. Большое начальство сразу собралось смотреть аппараты, их фотографировали и даже на кино снимали. За аппаратами прислали специальный самолет, а за секретчиком — санитарный. И поскольку в санитарном оставалось еще место, а на этом задании пострадал и Жмакин, жизнь которого нужна советскому народу, то и его отправили вместе с секретчиком. Вот теперь и лечат, как генерала. — А что за аппараты? — спросил Лапшин. — Да не знаю же. С горечью и злобой воскликнул Алексей. — По темноте своей не знаю. Вроде трубочки, вроде железа, вроде... Со стеклами, вроде оптика, а что именно, не знаю. И теперь уж никогда не узнаю, хотя сам их и выкрадывал, рискуя жизнью из дома, из секретного. Выкрадывал? Стараясь сделать как можно более серьезное лицо, строго спросил Лапшин. Это интересно. Значит, опять ты, Жмакин Алексей... — Иван Михайлович! — воскликнул Жмакин, и в голосе его что-то пискнуло. — Товарищ начальник! — Значит, опять, смеющимися глазами глядя на Алексея, продолжал Лапшин, — значит, вновь? Так с опасностью же! Разве безопасные кражи бывают? Но здесь Жмакин увидел глаза Лапшина и засмеялся. Посмеялись немного оба. В меру, как полагается мужчинам. И, посмеиваясь, Жмакин сказал, что никогда не думал о том, как его выучка может пригодиться. — И не думай больше, — посоветовал Лапшин. — А то эти думы далеко увести могут. — Так какой национальности все-таки оказались приборчики? — Немецкие. Иван Михайлович, именно что немецкий, интересная история, фашистский. Это я из разговоров большого начальства понял. И это будто приборчики или аппаратики барону Маннергейму англичане слали, которые с Гитлером воюют, и французы, которые с Гитлером воюют, а теперь сам Гитлер их шлет. Так что некто Жмакин хорошенькую пилюльку кое-кому подготовил, и навряд ли ему фашисты за это поднесут на блюдечке свой железный крест. Да уж, это уж, наверное, навряд ли. С усмешкой согласился Лапшин. И здесь все теперь взрастет травой, как старая беседка, — вздохнул Алексей. Секретчик про меня забудет, а я ничего, кроме случайного ранения, рассказывать не имею права. Будет у дедушки внучек, чем он его развлечет? Как дамские сумочки в пассаже срезал. Ладно, Алексей, ты не отчаивайся, тебе еще до дедушки далеко. Не так далеко, когда сын растет. А папа воевал неплохо и ничем не отмечен. У меня жена комсомолка, я ей ни слова не сказал. Не сказал? Пропустив вопрос Лапшина мимо ушей, Жмакин жалобно сказал, что ему ужасно хочется получить на грудь, поскольку этим закончились все кошмары его прошлой жизни. Лапшин ничем утешить его не успел, потому что в это время на лестнице появился Антропов. Да я этого товарища знаю, — сказал он про Алексея. — Молодец парень, все у него протекает нормально. Пойдем, Иван Михайлович. — Нормально, нормально, — проворчал Алексей. — Другие правительственные награды имеют, а я... Или, может, Поскольку операция секретная, секретный отметит меня. — Возможно, — протягивая Жмакину руку и улыбаясь, сказал Лапшин. И тихо спросил. — А мог ли ты представить себе, Леха, год назад или немного поболее, когда я тебя из ресторана на площадь вел, что ты со мной про орден будешь беседу вести? — Мог. — И верно. Чуть поболее года, — так же тихо ответил Жмакин. Потом, смутившись, предложил, — апельсинчик не хотите взять для супруги? Его нынче нигде не укупишь, только на госпиталя идет. Лапшин неожиданно согласился. — Возьму. Тем более, что она в свое время немало набегалась, когда поручиться нужно было, что ты грузчиком мясопродукты красть не будешь. Внизу он еще раз обернулся. Жмакин неподвижно стоял на лестнице, тот самый Алеха Жмакин, который своими руками замешан теперь в международной дипломатии. — Ах ты, Жмакин, Жмакин! — подумал Лапшин, и что-то на мгновение стеснило ему горло. — И нахал же ты, Жмакин! — Что задумался, сидя в машине? — спросил Антропов. — Да так... Не хочешь вечером в театр пойти на Марию Стюарт? А билеты? Билеты не твоя забота. Но ведь, Лиза, я за вами заеду. Пообедать вдвоем с Катей Лапшину не удалось. Судебное заседание затянулось. Потом Криничный попросил допросить последнего из казнокрадов, задержанного в Ялте кузнечика. И Иван Михайлович освободился только к 7 часам. Но и то как-то не по-настоящему. Около 7 позвонил телефон и корректно служебный голос спросил: «Товарищ Лапшин, соединяюсь с товарищем Альтусом». «Лапшин у телефона», — сказал Иван Михайлович. Они поговорили о том, о сём. Потом Алексей Владимирович спросил, какие у Лапшина планы на вечер. «Да вот в театр собрался», — сказал Лапшин, — «товарища пригласил». «К жене, что ли, в театр? К ней». «Так-так», — сказал Альтус. «Ну, а если мы тебя потревожим вдруг в театре, не обидишься?» «Время военное, а в мирный бы обиделся». «Что-то я для нас с вами мирного времени не помню», — улыбнулся Лапшин. «А, Алексей Владимирович?» «Да, вроде бы не избалованным и покоем». «Так, значит, договорились, Иван Михайлович. И еще... попрошу. Не посчитай за труд, обуй в театр бурки. Я помню, есть у тебя хорошие бурки. Вместе получали. Такие же, как у тебя, Алексей Владимирович. Точно, точно. Но трубку Альтус не вешал. Опять поговорили о пустяках, потом он небрежно осведомился. Еще вопросик. Ты Старопарговский район хорошо знаешь? Знаю. — Хорошо. Не стесняйся, Иван Михайлович, я знаю, что ты не хвостун. — Хорошо знаю. Ну и отлично. Тогда порядок. В случае чего мы тебя из театра украдем. Трубка щелкнула. Лапшин подумал, попил простывшего жидкого чаю, вынул из шкафа бурки, переобулся и поехал за Антроповым на бывшую свою квартиру. Здесь попалась ему Патрикеевна, жившая теперь у Лапшиных, но часто навещавшая родителей Димы, которым подолгу рассказывала, какая у Ивана Михайловича бесхозяйственная жена, как ей все равно, какой нынче обед, почем на частном рынке говядина. — Опять сплетничаешь на хозяйку? — угрюмо спросил он. — А я что ей, то и людям, — сказала выпившая Патрикеевна. — Я человек религиозный. Хлеб, соль ем, а правду режу. Их кому хочу, к тому хожу, не крепостное право. И вы мне не император, Николай Кровавый. Закрыв дверь в коридор, где шумела Патрикеевна, Лапшин сел на продавленный диванчик и стал серьезно смотреть, как Антропов бреется. Мылить надо посильнее, а то ты по-сухому скребешь, — посоветовал Лапшин. — Совершенно у тебя одна школа бритья, что у моего Василия Окошкина. — А Кошкин все воюет? — Воюет. И Бочков твой на фронте, и Бочков мой на фронте. А когда нам с тобой? Нам с тобой главную войну, Александр Петрович, воевать. Мы, покуда, вроде резерв высшего командования. Антропов добрился, протер лицо одеколоном, завязал галстук и спросил у Лапшина. — Ничего? — Ничего. Только белый халат тебе больше подходит. — Что ж, мне в халате ехать на Марию Стюарт? Посмеялись немножко. И поехали за Лизаветой, которая, как нынче, днем поджидала их, поколачивая ботами по тротуару. Только теперь она не сердилась.